Глава 24. Домашняя работа. «Алевтин Генрихович, доброе утро!» — радостно поздоровался я, заглянув в кабинет замдиректора. «Кузнецов, какое утро! День на дворе!» — сдвинул брови звездочет, но по тону было ясно, что он только играет в сурового начальника. «Ты почему так долго?» «Завтракал», — просто ответил я, не вдаваясь в подробности. Он некоторое время буравил меня многозначительным взглядом. Я же не особо любил эти игры в гляделки, поэтому спокойно возился с рыжим комочком. «А птицу зачем взял?» — махнул он на Валеру. Забавно, что на кицуне он внимания не обратил. Видимо, знал, что это за зверек. «Мне послышалось, или ты не рад меня видеть, усатый невежа?» — пропищал Валера, угрожающе спускаясь по рукаву и залезая на спинку стула напротив стола. «Предлагаю перейти к делу», — игнорируя голубя, сказал замдиректора и положил перед собой лист бумаги. Болванчик тут же подлетел со спины и показал содержимое. «Собственно, как я и предполагал, институт уже в курсе о вчерашнем инциденте у Есениных. В Киеве имелась довольно сильная исследовательская лаборатория и технический центр, следящий за выбросом энергии. Примерно так и предсказывали прорывы до недавнего времени. Не знаю, почему они просчитались в последний раз, но надо бы узнать. Лаборатория же фиксировала энергетический фон и разрабатывала новые материалы и артефакты, которые потом внедрялись в военную и энергетическую промышленность. Все же основной источник вместо электричества тут были кристаллы». «Думаю, ты догадываешься, зачем я тебя позвал?» — поинтересовался он. «Вполне», — кивнул я. «Вот и отлично». Он встал со своего места и прошел к выходу. «Думаю, нам лучше обсудить все в кабинете директора». «Вот этого я не предвидел, хотя мне же лучше. Приглашу еще и его». Думаю, он не откажется от компании Сергея Александровича. Будет о чем поболтать. Все же пока мне было непонятно, что обсуждать. Но вдруг что-то интересное. В просторном кабинете директора была перестановка. Он зачем-то решил поменять интерьер на минималистичный. Выкрасил стены в белый цвет. Поставил простые, но стильные шкафы, такие же диваны. Алевтин Генрихович шепнул, что раз в год на него находит. Алексей Максимович сидел в белом кресле на тонкой ножке и смотрел в панорамное окно с видом на дикую зону. На нем был длинный пиджак в пол с высокими плечиками, неизменная трость и очки-половинки. «Господин директор, мы пришли», — сказал звездочет. «А, голубчики!» — он повернулся в нашу сторону. «Проходите. О, Михаил, вы со своим зверинцем?» «Выбирай выражение», — пропищал недовольный Валера, а мне впервые стало за него стыдно. «О, простите». Горький спустился с площадки, на которой стояло его рабочее место, и подошел к нам. «Вы тот самый великий король, о котором мне рассказывал Сергей Александрович». «Извинения принимаются». Он деловито слетел с моего плеча и уселся на диване. «Я заинтересованная сторона. Садитесь, господа». «И правду, сядем», — кивнул директор. «Вижу, у вас за время нашей последней встречи появился еще один интересный зверек». Он протянул руку к кицуне, намереваясь погладить. «Предупреждаю, Алексей Максимович, он может укусить. Саша вчера едва не отхватил палец», — предупредил я. «Какого Сашу? Есенина?» Он искренне удивился, но не отдернул руку. «Надо же! Такое удается единицам». К моему удивлению, лисенок его понюхал и наклонил голову. Горький по-доброму улыбнулся и двумя пальцами погладил щечки зверька. «Ого! Вы ему понравились!» «Михаил, присаживайся!» Горький деликатно указал на диван с Валерой, а сам взял обычную табуретку. Мы сели так, что в центре дивана сидел голубь, а мы с Алевтином Генриховичем по сторонам. «Итак, Михаил, что вчера произошло?» — спросил директор. «Сергей Александрович вам не рассказывал?» «Хочу послушать твою версию». Лора появилась рядом с Горьким. К ней подбежал Кицуня и влюбленными глазами посмотрел на нее. «Хе, сильно вы ему понравились, Алексей Максимович», — подметил звездочет. А лисенок и вправду смотрел на Горького влюбленными глазами. «Алевтин, повнимательней, пожалуйста», — директор многозначительно посмотрел на своего зама. «Михаил?» «Мне показалось, что тот тип лишь пролетал мимо. Ему нужно было куда-то в зону, вглубь». «Что еще?» — пристально посмотрел Горький. «Большего я ему сказать не могу. Даже разговор у Сергея Александровича был секретным. Возможно, директор и пытается достать из меня эту информацию, но...» «Он был чертовски силен и почему-то хотел убить меня. Я отрубил ему руку, но у него какая-то сумасшедшая регенерация. Он застал нас врасплох, вот и все. Прибыл Александр и помог». Вот как», — призадумался Горький. «Ты не почувствовал, какая у него сила?» «Какая предрасположенность? Я еще не так хорошо изучил все виды магии. Но одно могу сказать точно. Энергии у него было практически как у князя Есенина». «Что скажешь, Алевтин?» — повернулся к нему директор. «Да, наши радары зафиксировали, что он направился дальше, в дикую зону. Думаю, в центр или к монголам». «Разве возможно пересечь дикую зону без помощи каравана?» — искренне удивился я. «Да, конечно», — кивнул Горький. «Но на это способны всего несколько человек в империи. И, судя по всему, наш друг один из них». Пока вопросов появлялось все больше, но никто не спешил давать ответы. «Зачем ему я?» — прямо спросил я у директора. «Это мы пока не знаем, но попытаемся понять», — он перевел взгляд на звездочета. «Тебе, Алевтин Генрихович, даст учебные материалы. Мы знаем, что ты завтра отправляешься в поездку с Александром, так что кое-какие учебные материалы будешь изучать в дороге. Думаю, Александр подскажет, если что. Он парень умный». «Хорошо, спасибо», — кивнул я. «Это все?» — Горький посмотрел на часы. «В принципе, да». Он встал и пошел к столу. «Алексей Максимович, я бы хотел вас пригласить сегодня на небольшой банкет в честь титула и ранга и всего такого», — беря на руки Кицуню, сказал я. «Приходите, приглашены только свои. Есенины обещали прийти, Алевтин Генрихович с Натальей Геннадьевной, несколько моих друзей и семья». Директор обернулся. «Ах ты, старый молчун!» — помахал он пальцем на своего зама. «А я думаю, чего он такой довольный вчера был? Если не будет никаких важных дел, то заскочу». На этом мы разошлись. Алевтин Генрихович, немного смущаясь, шел впереди и что-то бормотал. Уже в кабинете он открыл сейф и достал небольшую книжечку. «Вот, отдаю под твою ответственность». Это был даже не учебник, а брошюрки из нескольких листов. На переплете было написано «Техническая часть номер 4». «А почему не с первой?» — удивился я. «Потому что ранг специалист 4-й по порядку», — пояснил он и сел в кресло. «Тогда почему мы не изучаем магию по ним?» — потряс я с бумажкой. «Потому что эти инструкции разработаны индивидуально для одного человека», — пояснил он. «Остальные в своем ранге просто не могли изучать подобное самостоятельно. Куча факторов, но основное — мало энергии. У вас же с этим, судя по всему, проблем нет. Вы свободны, Кузнецов». «Тогда пойду готовиться к вечеринке». И все же в дверях меня кликнули. «Михаил, скажите, форма одежды какая?» «У нас не официальный банкет, а просто посиделки, давайте так это назовем». «Что-нибудь принести?» По звездочету видно, что он что-то хотел спросить, но стеснялся. «Да, букет красных тюльпанов», — решил я помочь ему. «Хорошо, благодарю. Он снова стал серьезным, грозным звездочетом. Закрыв дверь, я пошел вниз по дороге, набирая Данилу. Все же мне понадобится помощь. Нужна грузовая машина. А лучше две. Надеюсь, в гараже дирижера было что-то подобное. Затем я позвонил Сергею Александровичу и попросил предоставить мне въезд ко входу в зону, где я заберу угольков и отвезу их на место. К моему счастью, он сказал, что в следующий раз я могу не звонить по таким пустякам. Он уже сделал для меня пропуск, и охрана будет пускать меня к выходу в дикую зону. Также он сам предложил два больших автобуса для перевозки угольков и своих поваров. Это сильно облегчало организацию. Позвонил Даниле и попросил приехать на обычной машине. Только отключился, как тут же новый звонок. «Да что такое?» — пробубнил я и ответил, не глядя. «Так, Кузнецов, а ты ничего не хочешь мне сказать?» «И тебе доброе утро», — улыбнулся я. «Какое утро? День на дворе. Я уже в Красноярск приехала». Она явно была не в духе. «Ты обещал прийти». «Да, признаю, мой косяк. Но у меня справка от директора». «Если ты еще раз пошутишь, никакого корсета с кружевным бельем». «Оп, пошла тяжелая артиллерия». «Понял, молчу, внимательно слушаю». Валера, который опять сидел как попугай у меня на плече, наклонился к уху и тихо пропищал. «Каблук!» За это я достал горсть очищенных семечек и разом засунул все в рот и проглотил под его недовольный писк. «Так что ты делаешь в Красноярске?» Город Красноярск. Перрон вокзала. «Миша, ты забыл, что у меня сегодня приезжает мама?» — вспыхнула Маша, и у проходящего рядом мужчины лопнули очки. «Помню, конечно. Вообще-то она приглашена на сегодняшний банкет», — ответил Миша. На заднем фоне кто-то окликнул его и начал что-то объяснять, что именно она не расслышала. «Забавно. Ну, пойдем поговорим», — сказал он не в трубку, но быстро обернулся. «Маша, я могу вас встретить, как приедете? Или отправить за вами Данилу?» «Нет, мама приехала со всем своим». Маша боялась даже представить, сколько народу мать притащит с собой. Обычно вагона три, не меньше. «Я хотела сказать, что если ты сегодня не ночуешь у меня, то я сильно обижусь. У тебя последний шанс искупить вину». «Вот за это я тебя и люблю», — повеселел голос в трубке. «Извини, мне надо идти. Еще куча дел перед банкетом. Кстати, он в 7. Я скину адрес». «Хорошо, целую. Пока». Маша убрала телефон в карман и задумалась. Ее интересовало только одно — в каком из вагонов находится ее мать. Она свыклась с тем, что эта суровая женщина ездит по империи исключительно поездом. На то было две причины — много слуг, одежды и прочего. К тому же ей нравился стук колес и легкое укачивание. Она с детства говорила им с отцом: «Только в поезде я нормально высыпаюсь». Тем временем состав из Москвы с красивым именем «Ночной странник» остановился. Из головного вагона выскочил сначала начальник, а затем два его помощника. Они быстро побежали куда-то вдоль. «Ага, ну вот за ними мне и надо», — подумала Маша. У центрального красного вагона, который даже визуально выглядел куда богаче остальных, скопилось уже приличное количество слуг. На форме каждого красовался герб Кутузовых. «Мария Сергеевна, здравствуйте! Как мы рады вас видеть!» — раздались со всех сторон приветствия подчиненных. Они заняли почти весь перрон и продолжали выходить из вагонов. Носильщики уже разгружали бесконечные чемоданы с одеждой и нарядами. Как будто графиня Кутузова на год приехала, а не на пару дней повидаться с дочкой. «Мария Сергеевна!» — отвесили поклон три личных телохранителя ее мамы. Это были тройняшки, похожие друг на друга, как две капли воды. Отличались они только цветом волос — рыжий, блондин и брюнет. Это был личный приказ их госпожи. «Трое из ларца!» — улыбнулась Маша и в шутку ответила им тем же поклоном. Она любила над ними подшучивать, потому что те держали всегда невозмутимый вид. Дисциплина, мать ее. Марфа Андреевна сейчас...» «Уже выхожу», — раздался звонкий женский голос. «Машенька, ты тоже тут?» На перрон вышла роскошная женщина в соболиной накидке и в широкой шляпе. Про таких говорят в самом соку. Она была невероятно красива, и многие путали ее с актрисами кино. Пухлые губы, кошачьи глаза, маленький аккуратный нос. Она не выглядела на свой возраст даже близко. Всему виной, конечно, огромная магическая сила, которая в ней таилась. Но она старалась редко ей пользоваться. Марфа Андреевна, не спеша, окинула весь перрон взглядом и посмотрела на свою дочь. Она подняла руку, и блондин из тройняшек помог ей спуститься. «Конечно, тут. Ты же сама мне сказала тебя встретить», — подошла Маша ближе. «Моя хорошая, дай обниму». Она сгробастала дочь в объятия, заключив ее в кокон из соболиной накидки. «Какая ты стала красивая!» Единственное, что было общего у отца и матери, — это безмерная любовь к дочери. Если генерал со всеми держался, как отпетый рубака, то жена отличалась суровой, можно даже сказать, холодной женственностью. Еще за словом в карман не лезла. Они пошли к выходу с вокзала. Рядом мельтешил начальник поезда и весь остальной персонал. «Ах, да!» Она резко остановилась, и за ней замерла ее огромная свита. Нашла глазами начальника поезда. «Надеюсь, мы не доставили вам неудобств?» «Конечно нет, Марфа Андреевна. Мы всегда рады видеть вас», — тут же ответил начальник. «Замечательно. Все формальности учтены». Она отвернулась, взяла дочь под руку и направилась к выходу. За ней ровным строем двинулись остальные слуги. «Ну и как у вас тут? Что новенького?» Ее лицо быстро смягчилось, и женщина улыбнулась дочке. «Мама, хочу познакомить тебя с моим женихом», — робко сказала девушка. «О, он уже сделал предложение. Слышала, он быстро получил титул графа. Какой молодец!» У выхода стояла целая процессия из автомобилей с родовыми гербами. Рыжий из ларца, открыв дверь, помог своей госпоже забраться внутрь. Затем подал руку Марии, и вся троица уселась за ними. Немного засмущалась Маша. «Нет, он еще не делал мне предложения». «Что, прости, дорогая?» Мать продолжала мило улыбаться, но вся аппаратура в машине заглохла, и колонна остановилась. «Это как называется?» «Мам, успокойся, он хороший. Просто в последнее время у него много дел, очень много». И даже дочь почувствовала ауру матери. «Я знаю, чем он занят. Думаешь, мне неизвестно, кто он? Получил баронство в придачу с угодьями и семейным бизнесом. Немного денег, и все. Быстро поднялся до специалиста. Победил в универсиаде, разобрался с парочкой графов. Я все это знаю, моя дорогая. Да и, если честно, мне пока не хочется замуж. Просто это же такая ответственность». Маша попыталась выкрутиться из ситуации. «Все же нам обоим хорошо и так». «Ах, ну и нравы!» Графиня прикрыла глаза и откинулась на спинку стула. Не глядя, вытянула вторую руку, куда ей тут же сунули открытую бутылку чистой слезы. «Ну, мам, ты же сама рассказывала, что у вас с отцом было не все так гладко. Вы вообще материли друг друга». «Не те уж времена». Сделав пару глотков, мать отдала бутылку помощникам. «К тому же он тебя приглашает на вечеринку, только для своих. Там будут и Есенины во всей красе, и директор со звездочетом. Представляешь?» «Мго!» Она тут же погладила Машу по голове. «Да у него хорошие друзья». Дочка перевернулась на спину и посмотрела в лицо маме. «Представляешь, он даже с Женей Фанеровым подружился», — улыбнулась она. «Ну ладно, посмотрим, что это за твой Михаил такой». Она молча протянула руку к брюнету, и тот положил ей в ладонь увесистый кожаный ежедневник. Маша знала, что именно этот парень отвечал за вещи, которые графиня взяла с собой. «Блин, совсем нечего надеть», — пробежалась по длинному списку она. «Ты серьезно?» Маша даже привстала и посмотрела на колонну грузовых машин с вещами. «А что?» искренне удивилась мать. «Для знакомства с твоим женихом я не имею права быть красивой». «Да куда больше-то, мам?» «Ой!» — она картинно прижала ладони к щекам. «Ревнуешь, что ли?» Маша улыбнулась. Ее мама могла дурачиться так только с ней. Через секунду графиня Кутузова нацепила властное лицо и крикнула водителю. «До торгового центра! Живо! Да поживей! Маша, во сколько нам надо прибыть на вечеринку?» «К 7. Еще 6 часов». «Отлично, значит, к 8. Запомни, моя любимая дочь, девушки всегда должны опаздывать».